Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Но Таборского это, кажется, ничуть не задело. Совершенно бесстрастно, даже не посмотрев в сторону молодого человека, он принялся объяснять. Выглядело это так, словно вопрос показался ему совершенно естественным и правомерным. «Я очень плохо выгляжу. Я долго был на севере. Знаете, мне снится все время один и тот же сон. Этот реквием. Со мной такое бывает, когда уже есть все предпосылки, когда черви уже шевелятся в голове, когда струны уже потихоньку гудят и побаливают в голове, когда понервничаешь, и вдруг что-то вызывает какую-то ассоциацию, ужас охватывает, напряжение непереносимо. И сразу сознание больше не может. Я чувствую, что падаю. В эти несколько секунд без сознания я испытываю огромное, огромнейшее облегчение. О, если бы вы знали, какое огромное облегчение я испытываю в эти секунды. Вы хотите подчеркнуть, что я никак, ну никак не выгляжу на свой возраст. Вы хотите сказать, что я уже выгляжу как старик. Старик грязный и некрасивый. И вот этот старик начал валиться. Старики обычно валятся за несколько секунд до смерти. Они падают и умирают. Или умирают еще пока падают. А дальше можно вообразить себе такую ситуацию. Таборский на мгновение замолчал. А потом вновь заговорил и говорил примерно минуту без всякого перерыва. Голос его звучал спокойно и ровно. Хариновцы не сразу поняли, что он рассказывает им некую историю, над которой, видимо, он сам очень много размышлял все последнее время. И вот теперь ему очень захотелось в этой кошмарной и унизительной для него ситуации, когда он, взрослый и крепкий, по крайней мере внешне, мужчина сидит на полу перед незнакомыми людьми и, судя по всему, страшно им докучает поделиться с ними своими мыслями, чтобы они поняли, что он тоже человек, а не просто существо, которое пришло сюда так не к месту и не ко времени подохнуть, как это, видимо, им могло все вообразиться. Можно представить себе такую ситуацию. Умрет старик, дряхлый, грязный, некрасивый, давно сошедший с ума. Умрет некрасивый в некрасивой обстановке. Вот такая, возможно, будет ситуация. Такие у нее будут приметы, как и перечислено выше. И в этот момент, когда он уже умрет, и все с ним станут прощаться, зазвучит печальная, торжественная и великая музыка. Ведь вы же сами сказали, что часто включают такую музыку, когда кто-нибудь помрет. Музыка действительно красивая. А не старик, ни труп его, ни обстоятельства смерти красивыми являться не будут. По кому же будет звучать музыка? По кому же ее тогда включат? По дряхлому, грязному, некрасивому, давно выжившему из ума? По тому, кто, может быть, давно по-стариковски склочничал и жадничал? По тому, кто всем надоел? Музыка зазвучит по тому мальчику, который заключен в это мерзкое и вонючее труп. И не только тело мальчика изменилось, превращаясь в ужасный труп, но и душа мальчика ужасно изменилась. Но все-таки мальчик жив. Кто же улетит на небо и потом станет смотреть оттуда, с неба? Мерзкий старик или мальчик? Ведь оба они имеют право на то, чтобы улететь. Причем право равное. Или, может быть, двое улетят на небо, и двое станут смотреть оттуда. Еще такое рассуждение можно привести. Если улетит мальчик, то это не натурально, потому что мальчик не может натурально смотреть на внуков этого старика, которые, конечно, некоторым образом являются внуками и ему. Но если улетит старик, то непонятно, как вообще он может улететь. такой старик улететь не может, потому что его душа давно только лишь смурной маразм и глупость, и на нее можно смотреть лишь с презрением, и душой назвать нельзя. Так кто же есть человек в сочетании с фактором времени? Сколько человеков появляется в теле человека в дополнение к тому самому первому мальчику с течением времени? И кто на самом деле улетит на небо? И сколько их на самом деле улетит на небо? А может, на небо никто не улетает? Тогда бы не могла звучать на похоронах такая прекрасная и скорбная музыка. Значит, кто-то все-таки улетает. Но кто? Какая-то сейчас Юнникова. И вот еще какой вопрос у меня в связи со всеми вышеперечисленным. Кто я? Старик или мальчик? Он замолчал. Стоявшие вокруг него хариновцы не проронили ни слова. Допотопный проигрыватель виниловых дисков перестал играть свой реквием. «О, чего это он все играл-то? Я же его уже давно выключил!» — нарушил воцарившуюся тишину молодой хариновец. «Сколько людей живет во мне одновременно?» — спросил Таборский, непонятно к кому обращаясь. «Я менялся раз в несколько лет, и каждый раз предыдущий я во мне оставался. Какой из них имеет большее право на существование?» Он опять замолчал. Теперь тишина была гробовая. Допотопный проигрыватель больше не играл. Таборский проговорил: «Каждый из них имеет право на существование, но все они вместе не дают жить мне, их целому». «У него раздвоение личности», — проговорила Светлана, та самая участница Харина, которая работала фельдшером. «Опасная штука. Ему мерещатся его собственные двойники. Ему надо дать отдохнуть. Не надо выгонять его сейчас на улицу». «Я вас умоляю, он же не собака, чтобы его выгонять», — вскричал Томмазо Кампанелло. «Я сейчас уйду», — совершенно спокойно и твердо уверенным тоном произнес Таборский. Господин Радио хотел сказать что-то по этому поводу, но тут из-за той же самой кулисы, за которой он, господин Радио, прятался в самом начале, увидев в зале постороннего человека, вышел не то достаточно большой мальчик, не то уже подросток в куцем пальтишке, и, подняв голову, обвел взглядом всех, кто находился в этот момент в хариновском подвальчике. Наконец, взгляд его остановился на господине Радио, и так он некоторое время смотрел на него, точно бы не решаясь задать какой-то вопрос. Опять воцарилась все та же странная и неловкая тишина. «Двойники? Мерещатся двойники!» — проговорил большой мальчик. «Мерещатся? Чего им мерещатся, когда они вот стоят тут? Стою я тут и нисколечко никому не мерещусь. Можете меня потрогать, я настоящий». «И чей же вы двойник?» — спросила, заикаясь, участница Харина, работавшая в свободное от репетиции время, точнее, подрабатывавшая в свободное от репетиции время фельдшером. «Я двойник господина Радио. Вот он здесь у вас стоит». Нисколько не поколебавшись, ответил большой мальчик и пальцем показал на руководителя Харина. «Таким он был. Таким, как я, он был, когда был большим мальчиком, а не дяденькой. У меня точно такие же мысли, чувства, настроения, как и те, что были у господина Радио, когда был таким, как я, таким же подростком». «Стоп, стоп!» — почти закричал в этот момент Томмазо Кампанелло. Подросток, который хотел сказать что-то еще, осекся и замолчал. Он повернулся к Томмазо Кампанелло и стал смотреть на него с недоумением и явным испугом в глазах. «Здорово! Слушайте, это же событие! В самом начале я говорил, что нам нужна громкая фраза. Нам нужен звон стаканов и хлопки откупориваемых бутылок. Нам нужно, чтобы что-то происходило. Причем важен пресловутый фактор времени, чтобы это нечто происходило очень часто, чтобы интервалы между событиями были минимальны, чтобы мы буквально не успевали прийти в себя, проговорил Томмазо Кампанелло, который в последнее время уже привык быть центром внимания всего Харина. Но вот в последнем эпизоде, который произошел под Хариновской крышей, он как-то потерялся. Как-то не видно было его обычной активности. Да и вообще, они все, хариновцы, как-то очень сильно потерялись. Ведь еще недавно они обсуждали подробности предстоявшего им дела, постановки пьесы, которые они собирались удивить всю Москву. Но вот пришел этот человек, этот Таборский, и они уже чувствовали себя совершенно не в своей тарелке. Как-то это событие, этот обморок очень серьезно приостановил текущие хариновские дела. Поэтому хариновцы очень обрадовались, когда Томмазо Кампанелло заговорил в своей обычной манере. И тема была очень важной для присутствующих в зале хариновцев. Томмазо Кампанелло продолжал. «Необходимо достичь состояния некоторой эйфории. Я недаром попросил всех остановиться. Это состояние, в котором я вас всех сейчас, можно сказать, зафиксировал, можно обозначить, ну, хотя бы как стоп-кадр, как немую сцену, нечто такое ревизоровское. Я имею в виду последнюю, заключительную сцену из гоголевского «Ревизора». Давайте играть нашими состояниями. Понимаете, я никак не могу это обозначить, это ухватить, но мне кажется, что сейчас вот как раз и наступил идеальный момент для того, чтобы вообще что-то обозначить, для того, чтобы вообще что-то ухватить. Согласно моей тетрадке, сейчас произошло очень важное событие. Я имею в виду, конечно же, эмоциональную сферу. Ну что вот вы сейчас чувствуете? Определенно, что вы чувствуете определенные эмоции. Каковы они? Ну вот вы, женщина, которая только что кричала, что она... Тут Томмазо Кампанелло неожиданно развернулся на каблуках и стремглав, так как будто он был опасным преступником, за которым кто-то гонится, и вот вдруг он увидел отряд милиции, который как раз его и ищет, и с ужасной скоростью он выбежал вон из зала Харин, воспользовавшись тем самым лабиринтом из декораций, который и вел к выходу. «Эй, Томмазо Кампанелло, куда же вы?» — закричали ему хариновцы. Но его уже в этот момент и след простыл. «Просто что-то странное и невероятное у вас здесь творится», — проговорил Таборский, на которого никто больше уже и не обращал внимания. Так всех сперва поразило появление мальчика, который назвался двойником господина Радио, а потом и неожиданное бегство Томмазо Кампанелло. «Интересно, куда и зачем он мог побежать?» — спросила Светлана, та самая участница Харина, которая работала фельдшером. «Ума не приложу», — растерянно ответил ей господин Радио. Мальчик-двойник испуганно поворачивался из стороны в сторону, словно бы не понимая, что ему теперь делать в такой ситуации. Тут в зальчик Харина, через все тот же лабиринт, через который он отсюда вышел, вошел Томмазо Кампанелло. «Куда вы убежали? Что произошло?» — послыпались на него со всех сторон вопросы. «Что с вами случилось?» — спросил даже Таборский, которого, кажется, вся эта история очень сильно отвлекала. Судить об этом можно было хотя бы потому, насколько он порозовел за очень короткое время, которое прошло с того момента, как Томмазо Кампанелло взял слово. «Ага, несчастный вы человек!» — проговорил Томмазо Кампанелло, обратившись прежде всего к Таборскому. «Я вижу, что вы очень быстро позабыли про все свои проблемы. Так или нет?» Таборский даже не нашелся, что сказать. «Так или нет?» — настаивал Томмазо Кампанелло. «Да, ну, если хотите», — как-то совершенно растерялся Таборский. «Хочу я или нет, это не важно. Вы позабыли про свои проблемы. Опять как с ножом к горлу пристал к нему Томмазо Кампанелло. «Да, я позабыл про все свои проблемы», — точно бы желая отвязаться от назойливой мухи, отрапортовал Таборский. «Да нет, поймите, вы можете не отвечать. Я просто вас совершенно искренне спрашиваю». Даже немного обиделся на него Томмазо Кампанелло. Таборский честно, как на духу, ответил. «Я правда в эти мгновения позабыл все свои проблемы». «Естественно, как бы вам про них не позабыть, если сперва вы наваливали на нас свое событие, вы пришли со своим грузом накопившихся у вас проблем. Мы сразу поняли, что с вами что-то не в порядке. Да и при чем тут мы, когда это с самого начала было понятно не только нам, а каждому, кто бы посмотрел на вас в это мгновение, что у вас какие-то проблемы. Потом вы упали в обморок, а потом вы пришли в себя, и уже мы начали накидывать на вас наши проблемы. Я выступил, так сказать, со своей речью, а перед этим этот вот двойник, согласитесь, не каждый же раз вот так вот просто появляются в самодеятельных театрах чьи-то двойники. Ну, согласитесь». «Да, действительно», — честно признался Таборский. «Я никогда не видел самодеятельного театра, в котором появлялись чьи-то двойник. Честно говоря, я много видел театров. Ведь я сам директор театра из Воркуты. Но даже в профессиональных театрах на репетициях, да и не только на репетициях, никогда не появляются ничьи двойники». При этом, произнося эти слова, Таборский еще сильнее, на этот раз очень заметно, порозовел. Теперь он был уже почти таким же красным, как и в самом начале, когда он только вошел сюда, в Харин. «Вам лучше!» — воскликнула фельдшерица Светлана, шагнув в сторону Таборского. «Посмотрите, друзья!» — радостно обратилась она ко всем хариновцам, которые в тот момент были поблизости. «А ведь действительно его состояние изменилось. Ему явно стало лучше, он заметно порозовел. И эти ужасные черные круги под глазами исчезли. Ведь он только что был как самый настоящий покойник. А теперь он вон какой розовенький. Разве те мои слова, которые я сказал сразу после того, как здесь появился этот мальчик, двойник господина Радио, разве они не произвели на вас впечатление? Разве они не удивили вас?» — продолжал спрашивать Томмазо Кампанелло. «Удивили? Очень удивили!» — опять честно признался Таборский, совершенно не улыбаясь. «Ну так вот», — обрадованно заключил Томмазо Кампанелло, — «значит, нам некоторым образом все-таки удалось сгустить атмосферу. Я так это называю — сгустить атмосферу. Это такое вот сгущение атмосферы, когда начинают уже сами по себе из ничего, из воздуха происходить самые неожиданные и фантастические вещи. Например, только что появился двойник господина Радио». «Это никакой не двойник», — обиженно возразил господин Радио. «То есть он двойник, но двойник не настоящий. Я сам подговорил этого мальчика, этого подростка, чтобы он играл роль моего двойника». «Вот как? Что за странные у вас здесь события происходят?» Очень удивился Таборский, который теперь выглядел вполне нормально, ничуть не хуже остальных хариновцев, бывших в зале. «Да, это правда. Я действительно подговорил этого мальчика, чтобы он играл роль моего двойника. То есть я хочу сказать, что в моем варианте пьесы меня будет двое. Я прежний, я нынешний. Как бы мальчик будет обыгрывать события из моей прежней жизни, когда я сорвал премьеру в театре. А я стану с ним полемизировать». «Отлично!» — еще более радостно проговорил Томмазо Кампанелло. «Еще раз повторюсь. Именно это я и называю сгущением атмосферы. И очень хорошо, что вы подговорили этого мальчика играть роль вашего двойника, который сорвет премьеру в театре. Неважно, настоящий ли этот двойник, или вы просто подговорили кого-то играть роль вашего двойника. Неважно, состоялась фантастика в действительности или нет. Главное, она состоялась в вашей голове. Атмосфера уже сгустилась и в вашей голове. Вы начали обо всем этом думать, и на практике появился мальчик, который принялся играть эту роль. Вы спрашиваете, куда я бросился бежать? А черт его знает! Я просто понял, что необходимо как-то отразить в действии то мое ощущение, что фактор времени, частота происходящих событий важен. И если некуда бежать по делу, то надо бежать хоть куда-нибудь просто так. Понимаете, как шаман прыгает вокруг костра с бубном, доводя себя до состояния экстаза, так и мы должны. Нам уже удалось некоторым образом сгустить атмосферу. Атмосфера и так уже настолько густая, что вон Таборский уже позабыл про все свои проблемы. Так подействовала на него сгущенная атмосфера. Он даже воспрял к жизни от этого. Так ведь, Таборский? Спросил Таммазо Кампанелло. Ну да, в некотором роде, ответил тот. Значит, вы просто выбежали за дверь, постояли там, а потом вбежали обратно. Это уже не важно, ответил Таммазо Кампанелло. Хотя это и так. Понимаете, событий не хватает катастрофически. На вас фраг, проговорил Таборский. Вы что, идете на какой-нибудь прием? Или, может быть, в театр? Фраг этот не его. Таммазо Кампанелло получил этот фраг от меня на время и обязан снять его и передать мне сразу после репетиции. Тотчас начал настаивать господин Радио, который очень сильно волновался, вернет ли Таммазо Кампанелло фраг обратно в костюмерную самодеятельного театра или приберет его к своим рукам. И правда, что фраг пришелся Таммазо Кампанелло очень впору. Таммазо Кампанелло прекрасно выглядел в этом фраке, очень нарядный, симпатичный. Это даже было отмечено Таборским. «Вам очень идет этот фраг, только он какой-то не новый», — сказал Таборский. «Но все равно фраг прекрасный». Человек, на котором надет фраг, всегда производит впечатление, как будто он часть какого-то успеха. Фраг и то, что в задрапированном фраком желудке саднит от плохого питания, от того, что вот устал и надо бы поесть, это две стихии, которые борются друг с другом. Голод и усталость хотят повалить человека, который во фраке, и фраг вместе с ними навзничь, а фраг делает голод и усталость безвестными. Он прячет их. Он не дает тому впечатлению, которое хотят они произвести, вырваться наружу. Он стойко держится своей маски. Маски человека во фраке, который родственник блеска. Блеску противны усталость и голос, проговорил Таммазо Кампанелло. Впрочем, в театр я бы в нем не пошел. Я выгляжу во фраке слишком напыщенно. К театру у меня отношения более будничные. Во фраке я бы туда не пошел. Фраку можно найти какое-нибудь другое применение. Услышав про поход в театр, двойник господина Радио принялся конючить, теребя того за рукав. «Господин Радио! Господин Радио!» «Что тебе?» — спросил господин Радио с каким-то наигранным раздражением. «Ты опять станешь спрашивать меня о театре?» «Дяденька, мне нечего одеть. Уже холодно, а мне нечего одеть. Отведи меня в театр, я там хоть погреюсь». «Да, здесь что-то ужасно холодно», — проговорил Таборский. «Интересно, совсем как мне. Уже холодно, а мне нечего одеть», — проговорил Таммазо Кампанелло. «А где же ваши вещи, Таммазо Кампанелло?» — поинтересовалась женщина с медицинским образованием. «Насколько я помню, на репетиции в школе на вас был какой-то костюм. Куда он делся?» «Он все продает», — возмущенно ответил за Таммазо Кампанелло господин Радио. «Связался с каким-то нищим и продал с его помощью и брюки, и пиджак, и ботинки. Утверждает, что ему срочно необходимо собрать некую сумму денег. Видели бы вы, в каком виде он заявился на репетицию? В каком-то рубище? Где он только его взял? Не иначе, как это нищий дал поносить. Вот мне и пришлось одолжить ему эту манишку, фрак и лаковые концертные туфли из костюмерной хоры. Знала бы об этом Юнникова, она бы пришла в ужас. Она бы нам устроила такой грандиозный скандал». Таборский никак не отозвался на упоминание о Юнниковой. Таммазо Кампанелло проговорил. «Деньги мне действительно нужны. С этим театром я совсем перестал работать. Да и черт с ними. Разве это жизнь? Тяжкий труд от рассвета до заката. И Лефортово вокруг. Засыпаешь — Лефортово. Просыпаешься — тоже Лефортово. Ну, загнал вещички. Ну и что? Куплю потом новенькие. Эти-то уже старенькие были. А я новенькое все люблю. Фельдшерица, которую звали Светланой, только покачала головой. «Дяденька, отведи меня поскорее в театр, я там хоть погреюсь!» Продолжал конючить двойник господина Радио, на котором при всем при том было надето какое-то демисезонное пальтишко, хотя и маловатое ему явно, и куценькое, смотревшееся едва ли не комично. «Да ты меня замучил, проклятый маленький двойник! Тебе все время что-то от меня нужно! Он, видите ли, хочет в театр!» «Я никак не пойму, кто ты, ангел или бес? Хорошее это явление в моей жизни или ужасное, или плохое?» — в сердцах произнес господин Радио. Присутствовавшие в комнате хариновцы с интересом слушали этот диалог. Между прочим, в тот момент, когда в Харине появился Таборский, они все уже приготовились к тому, что Томмазо Кампанелло сейчас освободит сцену, потому что ему уже сказал господин Радио, что буквально через несколько минут на импровизированную сцену Харина выйдут другие хариновцы, которые все это время некоторым образом в секрете сочиняли и репетировали одну сценку, один эпизод, который должен был стать очень важной вехой во всем этом хариновском вечере. И господин Радио извлек одного из закоулков, образованных в зале музейными декорациями, пару увесистых сумок и поставил их на видном месте на сцене, хотя и трогать их пока запретил. «Я все-таки больше склоняюсь к мысли, что ты, проклятый мальчишка, это отрицательное явление в моей жизни». «Отрицательное? Ну и ладно. Я и сам давно хотел сказать вам, что мне все эти театры уже надоели. Я и вправду промерз. Потому что пальто, которое вы на меня надели, очень куценькое. Я, пожалуй, пойду отсюда». Каким-то совсем другим, не таким, каким он говорил до этого, голосом произнес подросток. И на самом деле направился было к двери. Но господин Радио подскочил к нему, удерживая. «Постой, ну что ты воспринимаешь все так в лоб? Это же игра, пьеса, театр Харин. Мы же с тобой договаривались». «Я же тебе все объяснил. Постой, не уходи», — принялся уговаривать подростка господин Радио. «Самые главные дела теперь сегодня только предстоят». Мальчик в пальтишке хотел что-то сказать, но неожиданно послышалось, как хлопнула входная дверь, и потом раздался грохот. «Эх, ман, нагородили-то!» — раздалось со стороны входа. Услышав голос постороннего, господин Радио опять предусмотрительно, словно бы кого-то по-прежнему опасаясь, зашел за кулису и спрятался там, лишь краем глаза выглядывая в зал, следя таким образом за развитием событий. Глава 13. Тюремный паспорт. В следующий момент в зале появился самый настоящий нищий. Прямо с порога, увидав Томмазо Кампанелло, который стоял на сцене, нищий, поддерживая полы драной и грязной шубой, деловито направился в его сторону. «Тюремный паспорт! Тюремный паспорт!» — кряхтел, словно между делом, нищий, карабкаясь на сцену. «Вот ведь всплыл же! Вот ведь не ждали же такого! Тюремный паспорт!» «Постой! Что ты здесь долдонишь? Какой такой тюремный паспорт? Не видишь, я репетирую. Мне надо срочно выучить роль. У меня на то, чтобы выучить роль, всего только до утра времени есть». Чувствовал, что Томмазо Кампанелло несколько раздосадован тем, что нищий притащился прямо в Харин, и его общество ему некоторым образом в тягость. Поэтому, чтобы поскорее отвязаться от нищего, Томмазо Кампанелло отвернулся от него в другую сторону и нарочно принялся репетировать первое, что пришло ему на ум из хариновского репертуара. «Вы помните, тот монолог, который я репетировал в самом начале, еще там, в школьном классе? Теперь я начинаю другой монолог. Я работал в одной маленькой угрюмой конторке в одном маленьком угрюмом районе и снимал маленькую угрюмую квартирку в этом же районе. Мой начальник постоянно бил меня по лицу селедочным хвостом, и я не смел ничего сказать ему, потому что я постоянно, мучительно, ужасно, до изнеможения хотел есть. Тюремный паспорт. Вот ведь не ждали же такого, продолжал долдонить нищий, который зацепился шубой за одну из декораций и никак не мог ее отцепить. Ох уж эти нищие, вечно они долдонят одно и то же по 100 раз. Ремесло у них такое. И я не мог не есть, я не мог не одеваться, потому что мне постоянно, мучительно, до изнеможения было холодно, продолжал Томмазо Кампанелло в манишке и лаковых ботинках, нарочито не замечая появления нищего, словно он так увлекся репетированием своей роли. Некоторое время они с нищим говорили одновременно. Господин Радио, прятавшийся за кулисой, отодвинул ее, чтобы лучше слышать этих двоих. Теперь из-за кулисы торчали его руки, плечо, видно было поллица. «Эх, вырядился, сущий премьер-министр!» — прохрипел нищий с восхищением, глядя на Томмазо Кампанелло. «Нужда, проклятая нужда заставляла меня работать!» — продолжал Томмазо Кампанелло. Лицо его было бледно. Чувствовалось, что вот сейчас он нисколько не сочиняет, а говорит совершенно искренне. Это было просто невозможно. Это было ужасно. Вот правду же говорят, нужда, вот что делает нас несвободными. Я не мог ничего делать, кроме того, что зарабатывать себе на хлеб, тепло и одежду и получать за это селедочным хвостом по морде от моего начальника. Он до сих пор стоит у меня перед глазами. Он все время стоит у меня перед глазами, этот селедочный хвост, которым бил меня по голове мой начальник. Возможно, он и будет меня бить им и завтра, потому что я сбежал на одну ночь. У меня очень мало времени, и мероприятие это совершенно безнадежно. Но я просто не мог поступить иначе. Я сбежал. Я ушел в никуда, в темную пугавшую ночь, полную неясностей. Я обнаружил себя перед подъездом Харина в каком-то очень... Самодеятельный актер замолчал. Районе. Кажется, это было Лефортово. Это были места вокруг московских станций метро Бауманская, Авиамоторная, Электрозаводская. Но точно нельзя сказать, что действие происходило именно в Лефортово и в бывшей немецкой Слободе, потому что все происходило в декорациях, как пьеса. Хотя, скорее всего, это было действительно Лефортово и действительно пьеса. Но точно сказать нельзя. Мне было ужасно плохо. Так я обнаружил себя одной непрекрасной и вовсе не хорошей ночью, а может быть поздним вечером, то ли в Лефортово, то ли в Харине, то ли в странных декорациях. Тем вечером я обнаружил себя перед подъездом самого эксцентрического театра, который вообще может выдумать человеческая фантазия, который когда-либо существовал на этом, а может быть и на том свете тоже, который почему-то, хотя почему же почему-то, именовался очень странно, вовсе не так, как следовало ему называться. Харин. Так назывался этот странный театр. Я обнаружил себя на самой настоящей самодеятельной сцене, построенной еще к тому же в музее молодежи прежних лет. Там разыгрывался спектакль непрофессиональной труппы. И один... Малоизвестный художник уже придумал для него немного мрачноватое оформление, декорации. А я умирал, и мне наконец-то был конец. «Да погоди ты со своим концом, погоди немного», — сказал ему нищий. «Я же пришел к тебе в гости, Томмазо. Ты что, перестал меня узнавать?» «Томмазо, это же я, Рохля». «Вот ты считай тебя после этого лучшим другом. Ты же сам мне говорил, что я тебе лучший друг, чтобы я тебе помог, я тебя выручил, и без меня ты бы обязательно пропал. Погоди ты со своим концом». «Что погодить? Я не могу погодить. Это же текст из пьесы. Правда, он на самом деле очень подходит к моей жизни, но мне обязательно надо выучить его до завтрашнего утра. У нас завтра решительное выступление, которое сделает нас всех... Впрочем, нет, такое выступление... Кстати, выступление у нас в тюрьме «Матросская тишина». Нет, такое выступление — сплошной позор. Чего тут учить? Разве этот текст? «А я здесь при чем?» — воскликнул нищий. «Пока ты со мной дело имел, все нормально было. И порты хорошо оттолкнули, и тужурку, и штиблеты. Зря я тебя, что ли, с цыганом знакомил». «Ладно», — проговорил Томмазо Кампанелло, чувствуя, что от нищего просто так не отвязаться, а потому прекратив читать монолог. «Расскажи мне, что это за тюремный паспорт такой, о котором ты тут нам так занудно долдонил?» — попросил он Рохлю и посмотрел в некоторой задумчивости на поблескивавшие в неярком освещении носки своих лаковых ботинок. Но нищий, окончательно устав слушать репетиции Томмазо Кампанелло, начал занудно упрашивать того. «Дай мне рублик, рублик, в театр сходить, пирожков купить. Тогда скажу, что такое тюремный паспорт. Кстати, паспорт этот сейчас к нам едет, к нам, чую я это. Из-за этого паспорта так и осталось неизвестным, что произошло из-за тюремного паспорта, потому что в этот момент на сцене неожиданно хариновцы так увлеклись нищим, что никто даже не повернулся в сторону входа, когда там появился еще один человек. Выйдя на нее откуда-то сбоку, появился молодой, но очень бедно одетый парень. «О, здорово! Здорово, охапка!» — радостно воскликнул нищий. Господин Радио опять полностью скрылся за кулисой. Даже, кажется, и краем глаза выглядывать перестал. Это ты, Рохля? Только тебя, старого урода, мне не хватало. Думаю, только этой старой вони, этого Рохли-фигохли, ко всем приключениям сегодняшнего вечера не доставало!» — закричал через весь зрительный зал молодой парень, которого, судя по всему, дружки звали Охапкой. «А я увидел, как ты ковыляешь по улице. Вот, думаю, козел этот Рохли. У Рохли всегда рублишко другой займешь. Я за тобой, а ты вшивая шуба в подворотне и в дверь. Я опять за тобой. И вот я здесь», — поведал Охапка историю того, как он оказался в Харине. «Да ты, козел недоделанный, алкаш и пропойца вонючий, дождешься? Я тебя, урода истеричного, запыряю ножом, запыряю! Прямо здесь и запыряю!» — завопил Рохля во всю глотку. Так что даже хариновцы очень удивились, как он так может громко кричать. «Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох! Скорее, чтоб ты сдох!» Женщина, фельдшер по профессии, даже вынуждена была заткнуть уши. Так громко вопил Рохля. Притаившийся за занавесом господин Радио переминался с ноги на ногу. Линии его фигуры, плавно очерченные кулисы, теперь были явственно заметны. Но никто теперь не обратил бы на это внимания. «Слышал, Охапка, в нашем Лефорто вот такой вот тиантер необычный появился. Вот я и решил навестить. Люблю тиантеры, люблю веселье, придумки всякие», — обратился к появившемуся парню нищий. «Трактир? Какой трактир?» Появившийся в хариновском зале молодой парень, судя по всему, был изрядно пьян. «Да что у тебя одни трактиры на уме? Не трактир, театр!» «Театр? Да что это за театр?» «Он в центре театра, это театр. Может, слыхал, Рохля, там сегодня премьера. Маскарад Лермонтова с Лассалем в главной роли. Про любовь. Я тоже любил, давно. Полгода назад. Я к ней со своей любовью, она мне: что ты матом через слово ругаешься и воняет от тебя? Пойди сначала помойся. Я любил ее, понимаешь, любил, любил, любил. Понимаешь ты это, Рохля? Может ли здесь хоть кто-нибудь понять душу человека? Можете ли вы, суки и уроды, понять душу человека?» Абхапка обвел взглядом всех, кто был в Хариновском зале. «Нашла на себе чистенького. Он матом не ругается. А я так. Я со своей душой по боку. Кому нужна моя любовь и моя душа? Но ведь есть же у меня душа, а? Вот ты скажи!» Обратился Ахапка к Таборскому. «Откуда я знаю?» Отвернулся тот. «Не знаешь, то-то и оно, а я уверен, есть. А то, что я слова пакостные произношу, так ты на слова не обращай внимания, ты на душу человека обращай внимание, душу в человеке разгляди». «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу тебя!» — завопила женщина-фельдшер. «Взять тебя за горло и подвесить на крюк, зацепив его за подбородок, чтобы ты подольше мучился перед тем, как сдохнуть, но не убивать тебя сразу, а поподжаривать на медленном огне, чтобы ты извивался, а крюк все дальше и дальше в твой подбородок впивался от твоих движений. Вот чего я хочу, чтобы ты мучился и подыхал, и заткнул свой поганый рот, наконец, чтобы вообще тебя не слышно было, чтобы вообще никогда больше в мире твоего голоса нигде, даже из могилы бы не доносилось». Кажется, она уже была готова наброситься на Ахапку, но точно или нет, никто так и не узнал, потому что теперь Таборский проявил к ней ответное внимание и силой ухватил ее за плечи, удержав. «Чтобы крюк в тебя в живого входил, и ты бы мучился!» — хрипела фельдшерица. «О, да это соседка моя по коммунальной квартире!» — воскликнула Хапка, предусмотрительно отскочив в сторону. «И она здесь! Ей-богу, она! Не признал я ее! Вот так-так!» «Не соседка я твоя, не соседка!» — хрипела фельдшерица. «Но все равно хочу, чтобы ты сдох как можно скорее. Хотя нет, тебя, гада, надо помучить хорошенько перед смертью». «Экий ты мерзкий, рохлый человек. Посмотри на себя. Не мыт. Шуба у тебя драная, клокастая. На такую шубу и смотреть противно. Штаны все в каком-то дерьме», — продолжала Хапка. «Дай мне рублишек хоть сколько-нибудь, чтобы твою противную рожу больше не видеть». «Да что ты пристал?» — возмутился Рохли. «Не видишь, я в театр пришел». «Да что это за театр?» — не унимался Хапка. «Театры настоящие не здесь. Театры настоящие в центре находятся. В театре все золотом отделано, блеск, люстры. Свет горит яркий кругом, как пожар. А здесь темно, уныло, убого. Какие-то сломанные колченогие стулья, которым уже 100 лет как на помойке бы надо лежать. Динамики вон допотопные под потолком. В театре красивые актрисы. Актеры мужественные и талантливые. А здесь ты глянь, Рохля, вокруг. Кругом какие-то состарившиеся, сморщенные горбатые тетки или толстухи, на которых жир трясется. Этот вон во фраке, который давно-давно моль проел. Смотреть только настроение себе портить. Оно у меня и так уже испорченное. Шел по округе. Кругом дома старые-престарые, низкие, кособокие, обветшалые, рухлядь лефортовская. Фабрики эти ненавистные, с заводами, угрюмые, словно тюрьмы. Мерзко, настроения никакого. Жить в таком месте не хочется. Шел, фонари сшибал. Здесь, в переулке, последний разбил. Я не понимаю, как здесь можно жить и радоваться. Дай, Рохля, дай мне рублишек». «Да не дергай ты меня, Ахапка. Видишь, я к другу своему пришел, к Тамаске», — гнул свой Рохля. «Да что мне до твоих друзей, старый козел!» — не прекращала Хапка. «У меня на своих друзей времени никак не хватает. Я дружбу более всего на свете ценю. И это для меня самое святое и здоровское — с другом побыть. Я вот сегодня сначала с Васькой был, беседовали. Такие там дела. Васька человек, у него дядя вор, Жора людоед. Может, слышал? Вот люди так люди. Тяжелее сахара не поднимают, работать не работают, а всегда деньги в кармане есть. И разодеты все в пух и прах. И всегда выпить на что есть. И не так просто, без закуски, а выпить в кабаке под хорошую закуску. После Васьки я по улице шел, Славку встретил. Потом к нам Сашка присоединился. Потом Ивана зацепили в нашу компанию. Потом я от них откололся, не помню уж, как это вышло. С Надькой скорешился, где сидели, что делали, не помню. Потом иду, Сеньку встретил, но денег нет. Он спать пошел, а я гляжу, ты, дай взаймы, я же отдам, ты знаешь. Я сейчас за эту дверь выйду, только по улице пройду, сразу кого-нибудь из друзей повстречаю. Про дела поговорим, я дружбу более всего на свете ценю. Ты мне, старик, с твоим там маской и не нужен. У меня на своих друзей времени никак не хватает. Я человек общительный. Я весь район Лефортово знаю. Наконец, разглядев из-за кулиса обоих персонажей и на основании каких-то одному ему ведомых соображений, заключив, что они никоим образом не опасны ему, господин Радио вышел из укрытия и грозным голосом закричал на нищего Рохлю и его приятеля Охапку. «Ну вот что, вы, убирайтесь отсюда! Это театр, а не клуб для ваших встреч! Идите, убирайтесь куда хотите, в пивную, на улицу, в подворотню! Вы нам мешаете!» Услышав эти слова, нищий развел руками и так и остался стоять, глядя на Томмазо Кампанелло и всем своим видом показывая обиду и крайнее изумление столь неласковым приемом, оказанным ему его лучшим другом. Воспользовавшись тем, что господин Радио стоял к нему спиной, Томмазо Кампанелло принялся подавать Рохе знаки, мол, я здесь ни при чем. А что я-то могу сделать, если они тебя отсюда выгоняют? «Убирайтесь! Убирайтесь!» — продолжал кричать господин Радио. «Вон отсюда! Вы нам мешаете!» Вслед за господином Радио принялись выгонять подвыпившего Охапку и Рохлю остальные хариновцы. Томмазо Кампанелло схватился за голову и, покачивая ею из стороны в сторону, со скорбным видом смотрел на Рохлю, который, пятясь, по-прежнему с обидой и недоумением, глядя на своего хариновского приятеля, медленно двигался к двери. Наконец, Рохля ушел за дверь. За ним, пьяно покачиваясь, ушел и Охапка. Томмазо Кампанелло спохватился и принялся вновь репетировать свой монолог. «Я не из Лефортово родом. Я не лефортовский человек. Мне кажется, была какая-то история. Потом я потерял сознание, потом я очнулся. Вокруг очень мрачно. Какие-то темные своды, пыльные закоулки и лабиринты. Зал, разделенный множеством перегородок, каждый из которых – музейный стенд. Самое ужасное – это то, что я ничего не помню. Что было до этого? А было ли до этого что-либо? Была ли когда-нибудь какая-то другая жизнь? Теперь вокруг меня был очень странный музей. Музей умершей молодежи прежних лет». Услышав эти слова, Таборский оживился. Он проговорил. «Музей умершей молодежи прежних лет. Тут я смотрю, здесь какие-то странные стенды. Ненавижу музеи. Чего только в них не соберут. Столько всякого хлама, посмотришь, жить не хочется». «Спокойно, спокойно. Надеюсь, вы не начнете опять валиться. А то на вас как-то слишком плохо действуют все эти душевные переживания», — проговорила Светлана, которая с этого момента, как Таборский повалился в обморок, некоторым образом постоянно находилась от него на расстоянии не более нескольких шагов. Томмазо Кампанелло продолжал. Некоторое время все говорили одновременно. чего там только не было. Столько энтузиазма, оптимизма, веры, какие-то молодежные течения, смешные и несмешные моды, фанатики спортивных команд. Я не нашел там ничего, чтобы напоминало бы мне хоть чуть-чуть, хотя бы капельку Томмазо Кампанелло. Наверное, я, Томмазо Кампанелло, уникален. У меня есть опыт, которого нет ни у кого другого. Потому что никто другой не родился однажды со всеми моими причудами, странностями, болезненностями. Кстати, когда я очнулся в музее молодежи, какое странное название, музей и молодежи, в этом есть что-то очень философское.